поездкам. Тишина — это гул самолетов, пролетающих низко-низко, так что, если задрать голову, когда он выныривает из штрихов сосновых верхушек, можно отчетливо видеть круглые окошки и черные цифры на крутом серебристом боку. У Кати был знакомый самолет, его номер заканчивался 3 семерками, и она всегда махала ему рукой. Без самолетов никакой тишины не бывает. Ее не слышно. Отсутствие шума и тишины — вещи совершенно разные. Но мало кому такое можно объяснить. Приезжавшие из Москвы гости первым делом пили чай в беседке. Таков был ритуал. Ну вот, диспетчер Внуково давал добро на очередной взлет, рев моторов заглушал рассказ о городских новостях, и они неизменно восклицали: «Как вы здесь живете?» А потом почему-то на некоторое время замолкали, слушали тишину. Постоянные жители дачного поселка «Здоровый быт» самолетов вовсе не слышали, привыкли. Их куда больше мог раздражать крикливый сосед, впрочем, участки раздавались в те предвоенные годы щедрой рукой, и быт организовывался и впрямь вполне здоровый. Дачи в поселке были все разные, но следовавшие единой моде, двухэтажные, с налепленными там и сям террасками, непременно крашенные зеленой краской, оживленные белыми столбиками-колоннами. Внутри дома многое могло меняться, но текстура дерева вечна. Индеец в уборе из перьев, собачка, пуделек на задних лапках, летящие птицы. А вот эти рисунки бывали новыми каждый год. Любимая игра в первый весенний приезд — бегом к печке. Побелка осыпалась, обнажая бурую глину, и проступали новые очертания. В тот год профиль рыцаря в шлеме превратился за зиму в бабу-ягу. Сколько лет прошло? Конечно же, бабушка должна была родиться не казачкой, а немкой. Во всем у нее был порядок. Это всегда здесь лежало, и возражать бесполезно. И 2 из 3 немецких «К» она блюла неукоснительно. Обихоженные дети и полный обед всю жизнь. Что же касается кирхи, она присутствовала больше для порядка в красном углу, хотя Катя не помнила, чтобы бабушка хоть раз перекрестилась. То, что она рано овдовела, было как-то естественно. Муж попросту выполнил свои обязанности по отношению к ней, зарплату приличную и премии до копеечки приносил в дом, за вычетом оговоренной части, ежемесячно оседавшей на сберкнижке. К праздникам Красная Москва, детей вывел в люди, дача обустроена. И угас как-то незаметно, сожгла заработанная в войну на химическом заводе странная болезнь. Его лабораторию, занятую проблемами особо прочной резины для колес военных машин, эвакуировали за Урал, он получил бронь и даже вывез семью. Считай, повезло. Но рядом оказался цех, где лили пули. Он отравился свинцом. И не он один. Ну, а кто же в такое время думает о технике безопасности? Оказывается, блондинам нельзя близко подходить к расплавленному свинцу. У них строение кожи, поры такие, что впитывают сильнее эту заразу. Катя медленно шла от станции по улице, какая есть едва ли не в каждом подмосковном поселке, вокзальной. Она не была здесь 20 лет. Как-то так получилось, что жили на даче другая внучка и внук. Она со своими двоюродными виделась только на юбилеях да похоронах. Полгода назад не стало бабушки, и выяснилось, что как того и требовал порядок, имелось завещание, оставлявшая дачу поровну 3 внукам. Теперь следовало решить ее судьбу. Кате был предложен простой план. продают и делят деньги. Катя сказала, что согласна, но почему-то родственные чувства нахлынули на ее двоюродных, и они решили отметить на даче бабушкин день рождения, где и обговорить детали. Очень ей не хотелось ехать, она вдруг почувствовала себя истинной бабушкиной внучкой. Недаром все говорили, что пошла в нее характером. Страх нарушения порядка — вот что удерживало ее. Взрослая жизнь уже устоялась, в ней не было места ни кузенам с кузинами, ни даче, ни, главное, воспоминаниям детства. Улицу перегородила широкая траншея с перекинутыми шаткими мостками, тянули магистральный газ, а в ее детстве газовые баллоны привозили на телеге. Надо было отдать пустой баллон и квитанцию об оплате, и тогда возница, загорелый и весь состоящий из жил, прикатывал тяжелую красную капсулу и водружал в железный ящик под окном кухни. Газ могли привезти неожиданно в любой день, поэтому квитанция всегда была приколота на одном и том же месте к занавеске английской булавкой вместе с рублем или десяткой. Ну кто ж теперь упомнит, какие были тогда деньги, полагавшимся за услуги. Но самое главное, ей разрешали угостить лошадь куском черного хлеба с солью. Катя почувствовала на своей ладони мягкий, но шершавый лошадиный язык и ясно поняла, что так просто сегодняшний день для нее не пройдет. Она пыталась не смотреть по сторонам, сознательно старалась ничего не узнавать. Впрочем, это было несложно, красно-кирпичные особняки то и дело высились над заборами, и она успокоила себя. Все другое, ничего прежнего больше нет. А стало быть, нет и места тоске. Сестра встретила ее раздраженно. Все рушится, надо скорее решать вопрос. Она не отправила никуда младшего, думала лето еще тут прожить. Печка треснула, а по вечерам холодно. На лавочке сидел и курил какой-то мужчинка. Как оказалось, печник. Основную работу он еще помнил, хотя зарабатывал теперь, присматривая зимой за пустующими каменными громадами. Старожилов он открыто презирал, слова цедил сквозь зубы и заламывал цену. Через каждую фразу коротко сплевывал и вставлял странную присказку, далеко не ходя. Наконец они столковались, что он за $20. Все расчеты тут велись уже только в твердой валюте. Заложит дыру и, далеко не ходя, замажет глиной. Катя стала вынимать из сумки привезенные из Москвы продукты. Брат приедет через часок, он сегодня главный, продажей заниматься ему. Сядут за стол, помянут бабушку, обговорят, за сколько отдавать дачу. Вечером обратно. Какие-то странные мысли лезли в голову. Почему-то она подумала, что летом вечера на даче всегда были темными, хотя спать ее укладывали рано. А сейчас чуть ли не белая ночь. Потом сообразила, что не было летнего времени, едва ли не единственного во благо принятого большевиками декретом. Катя всячески оттягивала момент, когда надо будет войти в дом, отпросилась на полчасика погулять, пока брата нет. Она уже знала, что будет делать дальше. Я понимаю, что нехорошо, но этим чужим людям, которые по какой-то нелепой причине называются родными, ничего не объяснишь. Я позвоню завтра. Пусть делают, что хотят. Я на все согласна. Мне ничего не надо, только пусть больше не трогают. Дорожка от дома к калитке текла все тем же полвека назад проложенным маршрутом. Она еще могла вернуться, но тот самый корень, вылезающий из земли и разбитые об него коленки. Но выщербленная нижняя ступенька крыльца, куда кот Тишка аккуратно складывал задушенных мышей. Но цветущий куст шиповника, лепестки которого в июле клали для аромата в чай. Но, боже мой, приближающийся гул самолета, как она знала, обещающий тишину. Но вот как порыв весеннего ветерка налетают детские голоса, это картинка «Тюильрийский сад», веселые игры в парке, упругий ритм, короткие мелодические фразы. Ну, ясно, как дети, так веселье. Память, что ли, так страшно устроена, что, вырастая, люди напрочь забывают, какая тоска порой грызла их в детстве. Слащаво-то как! Порыв весеннего ветерка.